Пристают тут всякие. Как тебе не стыдно, Леопард? Чего ты огрызаешься? Ну, пустяки, пустяки, синьорина. Понимаю, я задел его больное место. Ну, пойду к Елизавете Павловне. Я тут несколько дней пробуду. Заходите, заходите, Оскар, побеседуем о тайнах. Болтун. Ну, что ты окрысился? Веселый дядька, все вроде дяди Кирюши. Ну, сравнила, веснушки мои ему помешали. Да брось ты. Мне вот, например, кажется, что тебе веснушки идут. Не, честно? Ага. Пьер, о, друг мой, какими судьбами, вот нечаянная радость. Скорее, счастливое совпадение, милейшая Елизавета Павловна. Заехал по делам в удельную, и вот ваш гость. Однако же давненько мы не виделись, правда? Уже год полтора, да? Да. Стыд какой, какой стыд. Совсем забыли старуху. Ну, прошу в дом, пожалуйста. Феклуша, а? Самовар, поставь, пожалуйста, самоварской. Заходи, заходи. А тем временем в городе у нас дома все тикают да тикают часы, отмеривают время. Марзан только что приехал из удельной, отец за столом читает записку дяди Кирюши. Вовремя привез Марзан, спасибо. И припрятать записку хорошо сумел. Ты смотри, об этом молчок. Ну, я сейчас пойду, надо передать поскорей. Батя, а почему надо молчать? Это что такая за картошка? Много будешь знать, скоро составишься. Батя, это что ж такое получается? Возить я имею право, а знать не имею. Некогда мне, спешу. Батя! Ладно, одно тебе скажу. Стреляет эта картошка, понял? Не проболтаешься? Ну, в первый раз, что ли? Когда шрифты от обыска прятали, я разве звонил? Нет, батя, ты скажи, я звонил? Ну, хорошо, хорошо. Да, между прочим, еще день-два и возвращайся домой со шпонкой. Хватит у тетки Клавы на шее сидеть, а Петька пускай еще поживет. Мы с Леопардом сидели на скамеечке перед домом и поджидали Марзана. Темнело. С огорода тянуло тем особенным терпким запахом картофельной ботвы, который дает знать, что осень уже близко. На веранде у Елизаветы Павловны уже горела медная керосиновая лампа. Там сидел тот самый веселый дядька Пьер. Мы уже успели привыкнуть к нему. То он прогуливался взад-вперед по улице, иногда приостанавливаясь, верно, любовался синими ставнями дяди Кирюши. Сидел на скамейке перед нашим домом, безуспешно пытаясь подманить Цезаря. А когда мы пошли с дядей на станцию за газетами, он и там оказался. Тоже покупал газеты и со вкусом грыз яблоко. Гляди, этот тип к старухиному граммофону пристраивается. Ну и что? Слушает пластинки. Подозрительно. Почему подозрительно? Чего ты к нему придираешься? Несправедливо. Откуда мы знаем, кто он такой? Вот украдет у старухи граммофон, а подумает потом на кого? На нас. Старуха ведь от нас прячет, а не от кого-нибудь. Придумываешь? Ничего я не придумываю, просто я бдительный. Чего-чего? Бдительный. Ой, смотри, Марзанка едет. Марзан, ну как дома? Шпонка? Послезавтра в город возвращаемся. Отец велел, так что собирайся. Ой, не хочется. Ну, кончен разговор. Чей это он? Не знаю. Голодный, наверное. Он когда голодный, всегда злится. Значит, уезжайте. Значит... Сидишь одиноко и смотришь с тоской, как печаль. Шпонка, камин догорает, я тебе письмо напишу. Я тебе тоже напишу. Во, старый барин на вате целый день граммофон крутит. Да, крутит. Шпонка, ты нашего ужас с собой забери. Правда? Так несправедливо ведь, он же общий. спросишь все о чем, не о прошлых ли днях. Был общий, а теперь будет твой. То есть ваш. Ты будешь его всем показывать и говорить, что вот леопард подарил. А зачем я буду это говорить? Так. Ну ладно, спасибо. Ой, он у нас на окне между рамами будет жить. Я ему все устрою. И маму уговорю. Пошли Марзану скажем. Марзан! Ну чего тебе? Эй, Марзанка, нам леопард уже она совсем отдает. Давай его в город свезем, а? Ну, будай вашими глупостями заниматься. Марзан, ну чего ты? Ну свезем, а? Сказал, не повезу, и точка. Дел других у меня, что ли, нет? Фу, какой. Детские игрушки. Ну, Марзан! Эх, закаменел. И вот наступил наш последний день в удельный. Леопард, Петька и я сидели в траве возле забора. По ту сторону ограды у садового столика пили чай старбарыни Навати и ее гость Пьер. А какие туалеты? Какие туалеты, дорогая моя Елизавета Павловна? Да. Ну, помните, в 906-м на балу в офицерском собрании парижский шик? О, помню, помню, Пьер, боже мой, все в прошлом, мой друг, все в прошлом. А помните, когда молодая графиня Букалова выходила за этого морского офицера, как бишь его, а, Лансберг, ага. Лансберг, боже мой, что за бриллиант, сколько цветов, эту любовь. Ну хорошо же, я Марзанке-то припомню. Детские игрушки, а сам-то? Сам ерундой какой-то занимается, записочки возит. Какие записочки? Да ты что, забыл, что ли? Дядя Кирюша, ты ему тогда дал сарай, помнишь? А? Ну это сэри дики. Ну продолжайте, Пьер, продолжайте. Итак, алмазный фермуар, ну что да, дальше? Да, да, так в то время поговаривали, что этот алмазный фермуар невесте прислал... Кто-кто? Сам великий князь. Да еще записку-то зачем-то в руле спрятал. Додумался. Да, тоже мне тайну делают из какой-то картошки. А что ее из Сестрорецка возить? Ее здесь хватает. Что, о чем вы задумались? Что вы опять замолчали, Пьер? Ну? Очаровательные дети у ваших соседей. О. Прелестный возраст. Фантазии, тайны. Открытие. Пьер, что? Ну где ваш вкус, Пьер? Что? Грубые, крикливые существа. Простонародину, простой народ. Шпунька, ты мне ваш адрес не забудь сказать, я напишу. Запоминай. Улица Гребецкая, дом 15. Сегодня уже и дома будешь. Идея! Придумай!